Глава 9. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. Сначала создается впечатление, что у человека плоховато с чувством юмора. Бывает так, хочется шутить, блистать остроумием, а ничего не выходит, потому что мать природа чего-то там не додала, какой-то маленькой искорки, которая превращает плоскую глупость в смешную шутку, не хватает. Потом начинаешь подозревать, что мужчина просто не наигрался в подростковом своем детстве в какие-то игры, упустил время, невостребованное, невыплюснутое перебродило в душе и теперь периодически шибает в голову. Ничего, это пройдет. Я сумбурно объясняю, да? И только потом, когда все благородные объяснения бывают исчерпаны, приходит прозрение, спадает с глаз пелена и стучит в висках ужас. Как можно было связаться с таким моральным уродом? Хочется выть, биться головой о стену, кусать локти, рвать на себе волосы. Ну как было можно? Где были глаза? Где был мой разум? От надсадно визгливого голоса соседки начала болеть голова. Можно было подремать, почитать, посмотреть фильм, наконец, но вместо этого 4 часа пришлось слушать совершенно неинтересные жалобы на жизнь родителей, мужа и подруг. В основном, конечно, на мужа. «Отныне и впредь стану в поездах и самолетах притворяться глухонемым датчанином», — пообещал себе Александр. «Почему именно датчанином? Чтобы даже при помощи записок не пришлось ни с кем общаться. Датского языка в России почти никто не знает». «Да-да, глухонемым датчанином. А телефон отключить, чтобы не пришлось по нему разговаривать. Сейчас бы какой-нибудь телефонный звонок был весьма кстати. Не пришлось бы даже слушать излияние соседки». Пусть бы кто-нибудь позвонил, а после можно было бы изобразить озабоченную занятость, сказать, что надо срочно отправить несколько писем и вроде как заняться делами. Пару-тройку писем всегда есть кому написать. Но воспитанные люди стараются не звонить никому без особой на то нужды, рано утром в субботу. Звонков можно ожидать часов в 10, не раньше, да и то вряд ли кто позвонит. А в 25 минут 11 поезд прибудет на московский вокзал, и там-то уж Александр точно отделается от назойливой собеседницы, которая будет встречать ее брутальный, малообразованный, недалекий муж, человек с замашками садиста, каких только интимностей в запале откровенности не выболтала соседка, и странным чувством юмора. Начиналось все совершенно невинно. «Доброе утро! Вы не знаете, какая в Питере погода?» А потом как понеслось, поехало. «Будь Александр писателем, инженером и знатоком человеческих душ», как выражался друг Андрей, слегка перефразируя Юрия Олешу, так ему бы эта неожиданная исповедь, возможно, могла пригодиться. Какой-никакой, а материал. Семейному психологу, наверное, тоже было бы интересно. Адвокат, специализирующийся на бракоразводных делах, непременно дал бы Марине, так звали соседку, свою визитку. Александр из вежливости слушал, кивал, время от времени вставлял краткие замечания вроде «да, это так» или «нет, это не так». Невольно вспомнился чеховский рассказ, в котором главный герой, писатель или критик, убил пресс-папье докучливую посетительницу-графоманку и был оправдан присяжными. Ничего такого кровожадного Александр к соседке не испытывал и убивать ее, разумеется, не хотел, просто рассказ был в тему. 4 часа растянулись в целую вечность, но и вечность когда-нибудь заканчивается. На перроне московского вокзала Александр высмотрел, к кому из встречающих подошла соседка. Столько узнал о человеке, можно сказать, сроднился с ним, что было бы странно не посмотреть на него. Ничего брутально-монструозного в облике соседкиного мужа не было. Высокий очкастый блондин с интеллигентным лицом. Августа пообещала к приезду Александра приготовить что-нибудь из китайского. Из китайского, так из китайского Александр не возражал. Риск того, что Августе захочется приготовить мясо в остром соусе по-сычуаньски, был невелик. Она, наверное, и поверить бы не смогла, что в блюдо можно класть столько перца, а все остальное Александр съел бы с удовольствием. Опять же, всплеск кулинарного азарта означал обед дома у Августы, а не где-то в ресторане. Это было весьма кстати, потому что домашняя обстановка как нельзя лучше подходила для запланированного Александром разговора. Он считал, что о домашнем, то есть глубоко личном, лучше всего разговаривать в домашней обстановке. Впрочем, иногда и на природе хорошо, у реки или, скажем, в парке или в лесу. Что-нибудь из китайского оказалось свининой с ананасами в имбирном соусе. Александру понравилось, как говорила бабушка, на 3 добавки. Попутно он научил Даню есть палочками. Тот оказался весьма способным учеником. К концу обеда у него из палочек уже ничего не валилось. Орудовал он ими не так споро, как вилкой, но опыт – дело наживное. «Палочки – это хорошо», – заявил Даня, наевшись. «Облизал, и мыть не надо». К ужасу Августы сын подкрепил свои слова действием и спросил: «А как они суп едят в Китае? Или там нет супов?» «Есть», — улыбнулся Александр, оценив степень надежды, крывшуюся в вопросе, и почему дети так не любят супы. «И едят их тоже палочками». «Да ну», — не поверил Даня. «Выпивают жидкость, а что осталось, добирают», — объяснил Александр. «И это считается культурно?» Даня, наверное, решил, что Александр шутит. «Абсолютно», — заверил Александр. «Подобным образом можно поступать всегда, даже во время официальных приемов». «В Китае», — назидательным тоном добавила Августа и шутливо погрозила сыну пальцем. «А то знаю я тебя». Августа была в хорошем настроении. Вроде бы искренне обрадовалась приезду Александра, украдкой шепнула, что на 16 часов Даня идет с друзьями в кинотеатр, и многообещающе улыбнулась. Откладывать разговор до ухода Дани Александр не стал, потому что хорошо понимал, что на разговоры у них времени не останется. Когда Даня ушел в свою комнату делать уроки, а Августа приготовила в джезве кофе, Александр сказал: «Я плохо знаю Даню. Хотелось бы исправить это упущение и подружиться с ним. Как ты думаешь, получится ли у меня?» Фразы были заготовлены заранее, так, чтобы сразу к делу и чтобы вынудить Августу сразу обозначить свое отношение к сказанному. Хоть как-то, но обозначить. И чтобы все прозвучало естественно, без натяжек и фальши. Александр говорил искренне, но он знал, что порой даже искренние слова могут показаться фальшивыми. Все зависит от отношения того, кто оценивает. Вдруг Августа не почувствует искренности. Вдруг она решит, что время прошло, и уже поздно что-то менять. «Я сама его плохо знаю», — рассмеялась Августа. «Он такой скрытный, такой загадочный. Недавно заявил, что собирается стать писателем. Я, конечно, обрадовалась, что у меня такой глубокомысленный ребенок. Другие в его возрасте хотят быть сыщиками и суперменами, но все же поинтересовалась мотивами. Так он сказал, что главный мотив — отсутствие необходимости ежедневно ходить на работу. Представляешь, как я обломалась? Думала, что вырастила гения, а гений на проверку оказался лентяем. У вас в роду были гении?» «Я первый», — нескромно пошутил Александр. «Вот и у нас не было», — притворно пригорюнилась Августа. «А у некоторых в каждом поколении по гению. Взять хотя бы мою школьную подружку Ирку Дерзкую». Александру осталось только слушать про незнакомую ему Ирку и гадать, случайно ли разговор увелся в сторону или Августа сделала это намеренно. Повторять уже сказанное он не стал, глупо и незачем, но решил, что вечером непременно пообщается с Даней, спросит мнение об увиденном фильме и вообще, может, они и в шахматы партию другую сыграют. Шахматную доску с расставленными позициями Александр в Даниной комнате видел несколько раз. Ребенок явно интересовался шахматами всерьез. Выждав некоторое время, Александр попробовал зайти с другого фланга. «Хотел бы обсудить с тобой наше будущее», — сказал он очень внимательно, наблюдая за тем, как отреагирует на услышанное Августа. «Питерский филиал у нас, я надеюсь, когда-нибудь будет, но на это когда-нибудь сейчас рассчитывать не стоит». Августа молча кивнула, зная, мол, говорил уже. Александр действительно уже говорил об этом, но сейчас повторил, потому что ему требовался небольшой разгон. «Скоро мы запустим в Москве вторую клинику». Это Августа тоже знала, поэтому кивнула снова. «Ситуация сейчас такова, что я из Москвы пока уехать не могу», — продолжил Александр. «Да, и если говорить на чистоту, не хочу уезжать. Слишком много отдано клинике, плюс клиентура у меня в подавляющем большинстве московская. Смею надеяться, что моя репутация поможет мне и в Питере начать не с самой нижней ступеньки, но если я сейчас брошу все и перееду в Питер, то я потеряю долю в клинике. Я сам от нее откажусь, потому что она была мне предложена на определенных условиях, и потеряю большую часть клиентов». Августа снова кивнула. Ее молчание начало немного, если не напрягать, то удивлять Александра. Чувствовалось в этом молчании какое-то неприятие, скрытый протест. «Ты стоишь того, чтобы ради тебя бросить все и переехать не только в Питер, но и во Владивосток», — нисколько не кривя душой заявил Александр. «Ты для меня важнее, чем клиника и прочие дела. Можешь в этом не сомневаться». «Не хотелось бы сомневаться», — решила нарушить молчание Августа. На взгляд Александра слова ее прозвучали немного обидно. Ну, пусть не обидно, а немного настораживающе. не хотелось бы. Это так уклончиво, так неопределенно. Но у меня есть определенная ответственность. Александр не без опасений, будет ли он понят правильно, приступил к самому трудному. В первую очередь перед вами. Материальные соображения нельзя сбрасывать со счетов. Мне хотелось бы, чтобы наша семья ни в чем не нуждалась. Ну, ни в чем, это слишком сильно сказано, но как-то хочется мне зарабатывать как можно больше, чтобы мы жили как можно лучше и как можно меньше нуждались. Тем более, что у меня есть грандиозные планы. Хочу еще 2 детей, как минимум. Я был единственным ребенком, и иногда меня это сильно расстраивало. Это же так приятно, когда есть брат или сестра. Когда есть с кем делить наследство, поддел Августа. Когда есть что делить, это тоже хорошо. Александр притворился, что не понял Августу, потому что не хотелось сворачивать с оптимистической колеи. Короче говоря, может, вы все же решитесь на переезд, а? Я понимаю, насколько это сложно, но мне кажется, что так было бы лучше. С работой у тебя в Москве проблем не будет. Я помогу устроиться, и школу Дани мы выберем самую лучшую, любую, какую вы захотите. Самая лучшая школа у него уже есть, перебил Августа. Это та, в которой он сейчас учится. Не исключаю, что на свете, тем более в Москве, есть множество школ классом получше нашей, но наша школа – это наша школа. Для Дани смена школы была бы большой травмой. «Может, есть какие-то факторы, которых я не знаю?» – осторожно поинтересовался Александр. «Ты скажи, я пойму, я все могу понять». В эти слова он вложил глобальный посыл, хотел озвучить, что действительно может понять все, а не только то, что касается Даниной школы. Он и наличие соперника был способен понять. Бывает, чего уж там, ни на одном Александре Берге белый свет клином сошелся. Понять можно все, только понять, а не догадываться». Не хотелось недомолвок, тайны и чего-то, что вызывало сомнения. Хотелось ясности. Так Александр и сказал. Набрался духу, куда только обычно решимость вдруг подевалась, и рубанул с плеча. «Я хочу ясности. Полной ясности в наших отношениях и в наших перспективах. Теперь все. Рубикон перейден. Мосты сожжены, пути назад нет. Возможностей для маневра тоже нет». Если сейчас Августа скажет, что в ее жизни появился другой человек, остается только одно – допить кофе, попрощаться и уйти навсегда. Впрочем, кофе можно и не допивать, остывший он невкусен. «Я сама хочу ясности», – сказала Августа. «Так давай же проясним все, что нужно прояснить», – едва не сказал Александр, но вовремя осекся. «Нельзя напирать, потому что есть риск все сломать». Выдержали паузу, давая друг другу возможность высказаться, но высказываться никто не спешил. Первой нарушила молчание Августа. «Переезд в другой город – это не просто собрать вещи и переехать. Это смена всего, смена одной среды на другую. Здесь у меня есть все, кроме тебя, а там не будет ничего, кроме тебя. Я буду страдать от своего одиночества». «От одиночества?» – оскорбленно переспросил Александр. «Да, от одиночества». Ничуть не смущаясь, подтвердила Августа. «Одиночество бывает разным. Сейчас я имела в виду то, что за пределами дома, за пределами семьи, все для меня будет чужим. Ни подруг, ни знакомых, ни любимых улиц, ни своих магазинов. Совсем, совсем ничего. У Дани будет такая же ситуация. Нам придется привыкать ко многому, и это привыкание будет болезненным, непростым. И хуже всего то, что привыкание к другой среде совпадет с началом нашей совместной жизни». Вот это и пугает больше всего. Твое мнение обо мне может сильно измениться и далеко не в лучшую сторону. Александр хотел возразить, уже рот открыл, но Августа покачала головой, давая понять, что возражать не стоит. «Мы же, если вдуматься, очень плохо знаем друг друга», — продолжила она. «Редкие встречи распаляют чувства, но не дают возможности узнать лучше. Ты нарисовал себе какой-то образ, я нарисовала. Стоит нам только начать жить вместе, как эти образы начнут приходить в соответствие с реальностью. Образы всегда лучше реальности. Здесь, в Питере, в моем родном городе, я чувствую себя в своей тарелке. Я такая, какая я есть. Смею надеяться, что не слишком противная. Но если вырвать меня из моей тарелки, то я долго-долго, до тех пор, пока не привыкну к новому месту, буду унылой, меланхоличной занудой. Все мне будет не так». Эта меланхолия станет передаваться тебе, в один прекрасный день тебе надоест. Не стану развивать свою мысль дальше, надеюсь, ты меня понял. Я тебя понял, но мне кажется, что ты чересчур пессимистично смотришь на вещи. Александр старался говорить как можно мягче, скрывая охватившее его раздражение. «Посуди сама. Первое. И я буду рядом и приложу все усилия для того, чтобы ты поскорее привыкла к Москве. Второе. Ну, не в Шанхай и не в Мумбай-Бомбей же тебе предстоит переехать, где все чужое, непонятное, странное. Всего лишь в Москву. Третье. Ты не в том возрасте, когда привычки дороже всего остального, когда их невозможно менять. Мне кажется, что ты быстро привыкнешь. У тебя появятся новые друзья, новые любимые улицы, новые любимые магазины. Свои, а не любимые, — поправила Августа. Такие, где знают, какую пастилу любит мой сын и какое мясо я предпочитаю покупать. Свои магазины, свои люди, свой город. Так страшно менять свое на чужое. Прости, но я, наверное, еще не созрела для всего этого. Боюсь. И не забывай, что у меня ребенок. Мне приходится решать за двоих, а это втройне сложнее». «Юнона и авось какая-то», — подумал Александр, вспоминая виденную давным-давно рок-оперу. «Но там-то хоть были настоящие расстояния, настоящие причины, обстоятельства, которые почти никак невозможно было преодолеть. А у нас-то что?» «Давай подведем итог», — предложил Александр. «Получается, что мы снова зашли в тупик», — грустно констатировала Августа. «Ты не можешь, я не могу. Какие тут итоги?» «Итоги есть всегда», — возразил Александр. «Тупик — это тоже итог. Дай мне договорить, пожалуйста. Если ты не можешь решиться на переезд, я опасаюсь, что... Короче говоря, если все обстоит так, как ты сказала, то получается, что все-таки переезжать придется мне». «Не надо сейчас об этом», — попросила Августа. «Не надо жертв. Жертвы только усложняют дело. Нельзя совершать то, о чем рано или поздно придется пожалеть». «Вот с этим я полностью согласен», — воскликнул Александр. «Нельзя совершать то, о чем рано или поздно придется пожалеть. Если из-за того, что мы не найдем решения нашей проблемы, я тебя потеряю, то мне будет очень больно. Я не хочу тебя терять». «Мы не можем потерять друг друга, пока сами этого не захотим». В голосе Августы явственно проступила усталость. Она давала понять, что ее тяготит этот разговор. «Пусть пока все останется как есть. Это же так здорово. Пусть мы видимся не каждый день, но зато сколько радости мы испытываем при встрече. Не знаю, как ты, а я сразу после расставания начинаю предвкушать следующую встречу. Это же так здорово, что в наших отношениях нет рутины. Не отношения, а сплошной праздник. И расстояние между нами пустяшное. 4 часа на поезде. Не знаю, как тебе, а мне хочется большего». Александр посмотрел на запотевшее окно и вдруг, подчиняясь внезапно появившемуся желанию, протянул руку и пальцем нарисовал на стекле сердце, пронзенное стрелой. «Праздник — это замечательно, но мне бы хотелось, чтобы вы были рядом, а не на расстоянии 4 часов. Хочется приходить домой и видеть тебя». «Лучше, чтобы хотелось видеть», — вставила Августа. «А какие еще могут быть варианты?» — удивился Александр. «Когда приходишь, а видеть не хочется. Когда сидит дома, унылая, скучающая. Не надо повторять всякие гадости». Александр заставил себя улыбнуться, потому что тяжелые разговоры лучше заканчивать шуткой. «Унылые и скучающие — это про кого-то другого. Ладно, я тебя понял. Пусть пока все останется так, как есть. Будем удовлетворяться тем, что имеем». «И как удовлетворяться?» — почти неслышно одними губами произнесла Августа. Смысл этих ее слов Александр в полной мере осознал лишь после того, как Даня ушел в кино. Закрыв дверь, Августа обернулась к нему, хищно сверкнула глазами и сказала: «Вот ты и попался». Александр готовился к долгому, нежному и неспешному наслаждению, но сегодня наслаждение оказалось феерически бурным. Тон и темп задавала Августа. Александр совершенно неожиданно для себя оказался в подчиненной роли, став игрушкой в ее руках. Нельзя сказать, что это его огорчило или расстроило, но определенно удивило. Ласки Августы были жадными, агрессивными, не имевшими ничего общего с обычной ее нежной уступчивостью, бескомпромиссными. Потрясенный Александр сам не понял, как оказался на диване совершенно обнаженным, словно какой-то вихрь сорвал с него одежду, и этот же вихрь крепко прижимал его руки к дивану, не давая возможности пошевелить ими. Вихрь обольщал жадными жгучими поцелуями, поражал безостенчивой интимностью криков и стонов. Обычно Августа делала это гораздо тише, заставлял не просто томиться желанием, а содрогаться, изнывать от него, то и дело умирая и воскресая. Александр захотел сказать Августе, как он счастлив любить ее, но вместо слов из сведенного судорогой горла вырвался хрип. «Зверь!» — восхитилась Августа, принимая хрип за рычание. «Мой зверь!» От этого мой Александр растаял в одно мгновение. Охваченный жаркой истомой, он растворился в наслаждении и уже не содрогался от новых волн желания, а сам, казалось, стал этими волнами. Ощущение без преувеличения было таким, словно Александр куда-то улетел и долго еще продолжал лететь. Он не понимал, что делает Августа, точно так же, как не отдавал себе отчета в своих действиях, но в какой-то момент почувствовал, что любимая полностью открылась ему, перехватил инициативу, вошел в нее, и они вместе начали двигаться в упоительном, завораживающем ритме, наслаждаясь друг другом. С каждым движением, с каждым мгновением это наслаждение увеличивалось. Сегодня в нем почти не ощущалось нежности, только страсть, только пыл, только напор. Нежность пришла потом, после того, как их тела взорвались от наслаждения. Сегодня это было не просто наслаждение. Сегодня оба они прочувствовали, что вот это подаренное друг другу удовольствие и есть главное в их жизни. Александр в изнеможении откинулся на спину и провел рукой по нежному изгибу бедра Августы. Она откликнулась тихим стоном, в котором, кроме признательности и наслаждения, отчетливо прозвучал призыв. Александр повернулся на бок, склонился над левой грудью Августы и осторожно коснулся языком набухшего, покрасневшего соска. Августа поощрительно коснулась его рукой. Прикосновение было волшебным, как и все, что происходило сейчас между ними. Александр ощутил, как к нему начали прибывать силы. Настало время неторопливых, размеренных ласк. Было так здорово ласкать языком соски Августы и одновременно гладить рукой ее тело, которое очень скоро начало подрагивать и извиваться. Поняв, что Александр не собирается никуда спешить, Августа выскользнула из-под него, заставила лечь на спину и села сверху. Ее налитые груди, покрытые капельками испарины, дразняще колыхались перед лицом Александра в такт их движением. Александр несколько раз попробовал поймать губами сосок, но Августа решила повредничать и всячески этому препятствовала. Александр рассердился, привлек ее к себе и не отпускал до самого конца. Августа сначала пыталась высвободиться, но быстро передумала и сама начала льнуть к Александру. Потом они долго лежали молча, держались за руки и переглядывались время от времени. Устав лежать, Августа встала и, переступая через разбросанную на полу одежду, подошла к окну. В мягком вечернем свете ее совершенное тело казалось еще совершеннее. У Александра от восторга перехватило дыхание. Он в очередной раз подумал о том, как счастлив, и удивился тому, что, оказывается, во взрослом возрасте можно быть таким же счастливым, как и в детстве. Успел еще подумать о том, что Августа лучше из всех женщин, с которыми его сводила жизнь, и услышал, как она декламирует: «21-я ночь, понедельник, очертания столицы во мгле, сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле». Августа читала стихотворение Ахматовой негромко, но прочувственно, настолько прочувственно, что у Александра больно царапнуло где-то внутри. Он вдруг осознал, что при самом что ни на есть радужном настоящем будущего у них с Августой нет, а то, что сейчас происходит с ними, есть самый пик, иначе говоря, начало конца. Нет ничего больнее обладания, в котором кроется предчувствие потери. Да, все на свете конечно, и сама жизнь тоже, но иногда так хочется забыть об этой самой конечности или хотя бы притвориться, что забыл, или помнить, но без этой щемящей боли внутри. И от лености, или со скуки все поверили, так и живут, подхватил Александр, невзирая на боль, продолжая любоваться Августой. Ждут свиданий, боятся разлуки и любовные песни поют. Анна Ахматова, 21-я ночь, понедельник. Все не так. Августа обернулась к Александру, и в темноте ему показалось, что она улыбается. Сегодня не 21-я, не понедельник, ни ночи, мглы никакой нет. Но бездельник придумал, со значением уточнил Александр. Бездельники только и занимаются тем, что придумывают, ответила Августа. Славно поговорили, как будто добавили перца, а потом сверху еще и горчицы положили. А раньше у Александра было ощущение, что он чего-то недопонимает. Теперь же появилось чувство, словно он что-то потерял. Нет, скорее не потерял, а проиграл. Чувство оказалось вещим. Вернувшийся Даня с огромным удовольствием откликнулся на предложение сыграть в шахматы и дважды выиграл у Александра. Нельзя сказать, что Александр совсем не поддавался, немного поддался, конечно, но очень надеялся, что Даня этого не заметит. В воскресенье гуляли по Васильевскому острову, место прогулки выбрала Августа. Играли в боулинг на Сенной площади, долго выбирали Дане туристический рюкзак на лето и в итоге все же выбрали. Пообедали в ресторане, поужинали вкусными сладостями в кафе, полюбовались замерзшей Невой. Замерзшая Нева – не самое красивое зрелище современности, но почему бы не сделать вид, что ты им любуешься? «Знаешь, какое самое страшное оскорбление в Питере?» – вдруг спросила Августа. «Такое, после которого рвутся навсегда связи и забываются номера телефонов вместе с адресами». «Боюсь даже предположить», – улыбнулся Александр. «Сказать гостям зимой, вы бы поспешили, а то мосты разведут. Хуже ничего нельзя придумать». «Я, пожалуй, сегодня не буду подниматься к вам», — сказал Александр, притворяясь испуганным. «Провожу до дома и уеду в гостиницу. Лучше не доводи до мостов». «Сегодня тебе это не грозит», — рассмеялась Августа. «К тому же я приготовила тебе подарок на 23 февраля, и как раз сегодня собиралась его вручить под фанфары, так что придется тебе зайти». «Подарок?» — оживился Александр. «А какой?» «Он маленький в коробочке», — доложил Даня. «А что-то мама мне не показала». «Предатель!» — возмутилась Августа. «Мог бы и промолчать». Всю дорогу до дома Александр и Даня строили предположения по поводу подарка. Вариантов было много, и они прямо-таки блистали разнообразием. Флешка, брелок, запонки, часы, редкая монета, значок и даже свисток. Но ни один не оказался верным. Во всяком случае, Августа всякий раз качала головой и говорила: «Холодно». В конце концов, Александр предположил, что в коробочке ничего нет. «Это очень мудро – подарить пустоту», – глубокомысленно сказал он. «Настоящий буддийский подарок. И деньги тратить не надо», – одобрительно заметил Даня. «Какие же вы все-таки у меня мужчины», – вздохнула Августа. «Один такой меркантильный, а другой такой недогадливый. Сказано же, что маленький и в коробочке. Почему бы не предположить, что там симпатичный веселый гном?» Гном действительно оказался симпатичным, добродушным, щекастым, улыбчивым. В правой руке он держал большую пивную кружку, а левую поднял вверх в приветственном жесте. «Это весельчак», — сказала Августа, дав Александру возможность всласть налюбоваться подарком. «Он будет скрашивать твое одиночество и напоминать о нас. Уверена, что вы с ним подружитесь». «Мы уже подружились», — ответил Александр, бережно укладывая весельчака в коробочку. Хоть тот был латунным, и опасность разбиться ему не грозила. В самых потаенных мечтах своих, тех самых, что граничит с несбыточностью, он в каждый свой приезд надеялся, что Августа больше не захочет расставаться с ним, и они вернутся в Москву втроем. Глупо, безнадежно глупо, потому что даже если бы Августа и захотела, то не сорвалась бы с места в одночасье, но отчего и не помечтать немного. Мечтам иногда свойственно сбываться, пусть даже и не так, как ожидалось, пусть даже и не полностью, а частично. Мечтал возвращаться в Москву не один, получая в спутнике гнома, подаренного любимой женщиной. Ирония судьбы? Еще какая ирония? Удар ниже пояса, замаскированный под поощрительный шлепок.